Синси был в восторге, да и знал он мои способности и поблагодарил, что поступил по-мужски и сразился с ней с честью и честно, в человеческих пределах. Лиза часто зовет Раиса и Ку к нам домой. В один такой день они ворвались ко мне в комнату, когда я был занят, не то о чем подумать можно. Я занимался физически, а именно качался для поддержки формы. Дверь в комнату резко открывается и влетает темная макушка. «Братик, мы к тебе заш...» Ой, смотрел в сторону трех уже явно не девочек. Их формы округлились в нужных местах. У Саика был уже 2,5 размер груди, это в ее 14 лет. Причем Рэй не сильно отстает, прямо как и Лиза. Уже становится девушкам, которым интересны мальчики. Это заметно по резко покрасневшему личику сестренки и остальным. В особенности Саика, которая без зазрения совести пялится на мое полуобнаженное тело, хотя Рэй не лучше. «Да, я тут как бы занят, да и вроде ты должна была постучать, вдруг я тут чего неприличное делаю», — наигранно возмутился я. «Прости», — закрыла она глаза рукой, то есть сделала вид и продолжала пялиться через щели меж пальцами. «Так вы выходить не собираетесь?» — поинтересовался я, опуская гантели по 65 килограмм каждая. «А я говорила, что он хорошо слажен», — сказала Рэй в сторону Бусудзимы. «Я это и так знала, каждый день ведь занимаемся вместе», — ответила ей Бусудзима. «Понятно». Подошел я к стойке с полотенцем и начал вытирать пот с тела. «Так чего пришли? Ты так, мы ведь в кино сходить договаривались». «А, точно, прости, забыл», — умаился я забором. «Это да, вы на кой вообще такой массивный забор построили?» — задала вопрос Рэй, не сводя глаз с моего тела. «Да так, вдруг что, а у нас забор высокий есть, не пропустим никого, хех», — говорил я, поворачиваясь спиной к девочкам, на что услышал вздохи. «А есть ведь причина. Феликс, братик, ты где получил шрам?» — задали вопрос сестренка Исаика, хотя Рэй вон тоже еле сдержалась от повторного вопроса. «Когда занимался в детстве, там полоса препятствий была и напоролся на, в общем, на тренировочную железную балку с острым концом. Меня на спине примерно размером 2 сантиметра в ширину и 6 в длину есть шрам. Получил, как я и сказал, его на тренировке пару лет назад. Неприятный момент. Да, я сейчас тогда помоюсь и можем идти». Прошел мимо них все еще без футболки. «Феликс не перестает удивлять», — сказала Рэй, когда тот скрылся в ванне. «Это да, братик такой», — гордо сказала Лиза. «А не слишком ли ты ведешь себя с ним?» — махнула Рэй рукой, показывая, что она имеет в виду. «Че, что ты имеешь в виду, то и имею. Он твой брат, а ты пялишься на него. Плюс еще и липнешь как девушка его», — сказала уже Саика. «Я люблю его, как брата кончено», — попыталась та добавить, но звучало это неубедительно. «Как-то неубедительно, хотя первая часть правда», — подозрительно сощурила глаза Бусудзима. «Ладно, пошлите, подождем его внизу», — предложила Рэй, видя, что назревает конфликт. «Ага, а ты, кстати, с Такасито сходила вчера, он же тебя вроде приглашал», — поинтересовалась Лиза. «Что, избавиться хочешь?» — да раскрыла Рэй планы Лизы, на что та отрицательно завертела головой. «Сходила, мы с ним были хорошими друзьями в детстве, даже в любви ему клялась, вечной. Так вот и держала бы тогда обещание и шла к своему Такаси, а то с таким отношением можно и потаскушкой стать», — спускаясь по лестнице, сказала Лиза. «Хаэм, не надо тут меня обвинять в чем попало. Мне тогда было 8 лет, да и за это время он сильно изменился. Ты думаешь, почему у нас с ним ничего не сложилось 2 года назад? Потому что ты встретила Феликса», — поддела ее Саика с улыбкой на лице. «Правильно, тогда, когда я его встретила в участке, тогда во мне зародились новые чувства, за эти 2 года только разрослись. И не надо мне тут говорить, что это я себя накрутила. Я думаю, с Такаси у меня в итоге ничего не вышло бы. Он уже тогда отдалился от меня и стал вести себя по-другому. Да и поведение у него как у ревнивого барана. Помню, как он напал на Феликса, так тот его аккуратно уложил. А Такаси не сдавался и попытался без нормальных переговоров нанести ему вред снова. В общем, к нему еще друг присоединился, которого уложила уже я. После этого он еще больше охладел ко мне. Нет, чтобы подойди и поговорить со мной и Феликсом, нет, нужно идти бить морды. Даже не знаю, как назвать это. И я уже тогда поняла, что мои чувства были просто небольшой первой влюбленностью и ничего более. А вот к Фениксу все по-настоящему, и я докажу это». «Так, не нужно тут к моему братику лезть», — грозно сказала Лиза. «Да ладно вам, успокойтесь, еще тут из-за него и подеритесь. Закатила глаза Бусудзима. «А что я могу?» Разминая кулаки, Лиза шагнула в сторону Рэй. «Что легкая разминочка, как говорит Феликс», повторила та действие соперницы. «Так хватит». Между ними встала Бусудзима. «Успокойтесь обе. Вы чего? Раньше вы себя сдерживали. Раньше я восхитительное тело парня, который мне нравится, не видела», сказала Рэй. «Тихо вам, и Лиза, он твой брат, вы не можете встречаться», попыталась та вразумить девушку. «Не надо мне указывать, что я могу, а что нет. Мы любим друг друга, потому не вижу причин, почему мы не можем быть вместе. Боже ты мой», проговорила, прижимая руку к лицу Саика, но в тот же момент она чувствовала неприятное жжение в груди. «Так, братик идет, братик». «Да, я скоро», крикнул тот из своей комнаты. «Хорошо, ждем внизу», и посмотрела на Рэй. Эти глаза выражали то, что разговор еще не окончен. «Когда я спустился к девочкам, чувствовал какое-то незримое напряжение между ними, но по пути в кино вроде как это прекратилось. Не знаю, чего это они. Всю дорогу ко мне с двух сторон прижимались сестренка и Рэй. Мне это очень даже нравилось. Когда два девичьих тела, уже почти созрелых, прижимаются, кровь прям так начинает вскипать. И не только. Само кино находится в торговом центре города, в центре этого самого города. Так что мы взяли такси. До кино оставалось еще 2 часа, так что было принято решение походить по магазинам, на что я согласился. В итоге они зашли в магазин нижнего белья, и сестренка через пару минут позвала меня из гардеробной, пару секунд на раздумья, и вот я отодвигаю занавеску в сторону, и моим глазам представляется чудеснейшая картина. Красавица-сестренка со всем правильными изгибами тела стоит в одном нижнем белье, причем очень даже симпатичным. Ее стройные ножки завернуты в чулки, ее тонкая талия и попка. «Ну как тебе, братик?» — неуверенно спросила она. Чувствуется, что она до ужаса стесняется, но все равно решили покрасоваться. «Почему передо мной? Хотя, не, ты очень красивая, сестренка, и тело у тебя превосходное». Улыбнулся я ей и закрыл ширму, а то Феликс-младший скоро бы прорвал все преграды. После этой прогулки мы пошли на само кино, в котором по обе стороны от меня сидели Саика и Рэй, а Лиза с обидой смотрела на этих двоих. Кино были интересные, так что день прошел не зря. Проводив девочек до дома, мы с Лизой отправились к себе. В скором времени еще у Саика будет день рождения, и я решил спросить о подарке у ее отца. Он то явно должен знать, что подарить дочери. Я ему аккуратно намекнул на то, что я хотел бы знать эту информацию. Тот хитро улыбнулся и начал загонять, что она очень любит мечи и хотела бы иметь свой. Я себя глупым не считаю, так что намек был понят, и я поблагодарил его, пошел домой, не видя ухмылки мужчины. Мама по своей работе уже знает в городе очень многое, так что я поинтересовался у нее, где мне найти кузнеца в городе. Она дала мне адрес, за что я ей благодарен. По адресу я пришел в тот же день. Сама кузня выглядела как простой двухэтажный дом, в котором и работал кузнец. Я обратился к нему с просьбой просто понаблюдать за его работой. Он согласился, за плату, конечно же. До дня рождения оставалось еще 3 недели, так что всю следующую неделю я посвятил изучению всего ремесла. Я смотрел и изучал, а изучать было что. Сама ковка уже требует большого умения, так еще гибка и оформление металла, шлифовка и сглаживание. В общем, сложный процесс. За эту неделю я также прочитал много книг на эту тему, и за это время мне отец заказал все нужные инструменты для этого. Сначала он скептически отнесся к идее сделать кузню у нас, но после парочки фактов и того, что это поможет в момент ха, он согласился. В начале 2-й недели я начал ковку самостоятельно, к нам уже завезли пневматические молотки и спецнаковальни, все это поместилось в дальнее крыло поместья. Работа вначале у меня не шла, постоянно что-то не получалось, так что я спрашивал, как делать у кузнеца. Он вначале посмеялся над моим стремлением, но позже согласился, опять за деньги. Так вот, день нормальных объяснений, и я уже мог что-то доделать. На 3-й неделе у меня уже начало неплохо получаться, так что заказал нужный металл и начал творить. По итогам у меня получился тха, однолезвийный меч. Цилиндрическая рукоять меча покрыта белым металлом с красными жилками, выглядит очень неплохо. По сути, тха напоминает катану японскую, так что ей должно понравиться. Все равно я под нее и делал. Сам праздник начался обычно, присутствовали я, Рэй, Лиза, девочки из ее класса и ее отец, также был дядя Рома, он тоже решил присоединиться к празднику, все равно делать сегодня ему нечего было. Она все такая серьезная заходит в дом, тут темно и резко свет включается, и мы кричим: поздравляем». Она ошарашилась и уже схватила рукоять своего деревянного меча, но потом поняла, что происходит. «С постарением, подруга», махнула ей Лиза. «Ага», поддакнула ей Рэй. Далее включилась музыка, причем ее любимая. На нее сразу все остальные набросились с поздравлениями, потом сели за стол и поговорили. Через часик пришло время дарить подарки. Первая решила выйти Лиза и подарила она альбом с нашими фотографиями, которые мы наделали за эти 3 года. А фотографий было много, сначала Саика отказывалась, но потом привыкла и уже даже улыбалась на фотографиях. Следующая была Рэй, и она подарила очень хороший подарок, 4 путевки на горячий источник, который будет через месяц на каникулах. И вот теперь мой черед. Я со спрятанным клинком в ножнах за спиной, вышел к ней улыбаясь. «Саика», начал я, и она сразу смутилась. Без всяких приставок обычно общаются очень близкие люди. «Поздравляю тебя с этим днем, который определенно стал чудесным сразу, как ты вошла в этот дом. Да, да и не надо тут стесняться, ты милашка, и все это прекрасно знают. Так че-то не туда ушел. Так вот, я хотел бы тебе подарить это». Я вытащил из-за спины свой подарок и отдал ей. Она начала осматривать его, и с каждой пройденной секундой ее глаза все больше расширялись, а когда она его вытащила из ножен, так вообще. Я на нем написал ее инициалы, так что теперь он точно ее. «Спасибо», она бросилась ко мне и обняла, причем очень сильно, прижимаясь ко мне уже не маленькой грудью. Очень приятные ощущения, должен я сказать. Где-то в стороне я услышал злое сопение Лизы, и она еще что-то бормотала про себя, типа «еще одна». «Да пожалуйста, все для тебя», не убирая улыбку, произнес я, положив руки к ней на талию. «Так достаточно с вас», влезла Лиза между нами. «Знаю, я старался, делая его», сказал я Саика, когда уже Лиза разорвала наши объятия. «Да, старался он, я бы даже сказала, что чересчур. Тебя 2 недели нельзя было выгнать оттуда», добавила она Абусудзима с покрасневшим личиком, осматривает мой подарок. Дальше ей подарили все остальные, и праздник продолжился. По итогам дядя, как и отец Саика, нажрались японским саке, и мне пришлось тащить дядю до дома. Саика исполнилось 15 лет, а мне уже скоро 16, у нас разница в 10 месяцев в возрасте, так что она уже имеет очень неплохие формы, думаю, за 2 года ее близняшки еще вырастут. Позже Бусудзима пригласила нас на этот курорт на горячие источники, я был не против. Пока мир не накрыла большая инфицированная задница, нужно отдохнуть. Так что поехали мы прежней компанией, я, Лиза, Рэй и Саика на эти горячие источники, и скажу я вам, что это было очень так неплохо. 3 разгоряченных девичьих тела, завернутые в полотенчики, а когда они были на своей стороне, так вообще голые. Жаль, что я не могу видеть сквозь препятствия, но могу сказать, что они не стеснялись пялиться на мое тело. Особенно та девушка на ресепшене, которая строила мне глазки на протяжении 3 дней, по итогу я даже спросил ее, когда она заканчивает работу, но пришел инспектор в виде Лизы и остальные, и они так нежирно намекнули, что закончит она явно после погибели. Наши тренировки мы не забываем, и несколько раз на неделю обязательно тренируемся все вместе. Вот и пришло время мне идти в школу в последний класс, да прошло 3 года, мне уже все 18 лет, и я подрос. Мой рост теперь 1,87, да и волосы теперь я завязываю назад в хвостик, а белые пряди свисают по краям. Мои глаза стали чуть более насыщенного фиолетового цвета, что очень подозрительно. За это время мы закончили со всеми планами. Закончили строить здания на своей территории, по итогу вышло 2 4-этажных здания в тех местах, где лес раньше был, ну он и сейчас есть, но уже в сокращенном виде. Эти 2 длинных дома в общей сложности имеют 200 квартир, по сути 4 этажа, 5 подъездов, и на каждом этаже по 5 квартир. Человек под 1000 вместить в легкую. Плюс еще, если что, есть место на улице для специально купленных палаток. На крыше всех этих домов огромное количество солнечных панелей, которые будут собирать энергию. Еду мы занесли на 2-й подземный уровень, просто-таки огромное количество разных консервов и тому подобное, причем некоторые продукты в специальных охлажденных комнатах. Там, где планировалось оружейное, на 3-м этаже рядом с лабораторией, уже все обустроено и оружие собрано. А этого оружия тут до жопы. Даже не представляю, это как нужно провести такое количество оружия в страну. Тут есть АК-47, МП-5, разного вида ПП и винтовок. Да о чем я говорю, если даже гранатомет есть и немалым количеством ракет, а патронов то и того больше. Еще у нас в гараже несколько автомобилей, покрытых специальными пуленепробиваемыми пластинами, да и стекла специальные тоже, как и шины. У нас есть 5 таких малышек, 2 большие на 40 человек, остальные хаммеры поменьше, но помощнее с пулеметами сверху. Хотя пулеметы есть и в наших зомби-автобусах, который проедет сквозь толпу людишек и не почешется. В данный момент тут кроме нашей семьи проживают еще все стоящие доверия бойцы, в общем их 20, и они полностью лояльны нам, некоторые из них приехали с семьями. Мы с ними иногда устраиваем проверку навыков, как назвал я это, хихи. Избиваю я их в рукопашку, в общем, а потом их еще и Лиза уделала. После такого они стали заниматься усерднее и во мне теперь видят, если не лидера, за которым нужно следовать, так командиром, который обучает своих рекрутов. Со связью проблем тоже нет, здесь уже я постарался, все же это у меня хорошо получается. Заказали спутники с антеннами и поставили к нам на 5-й этаж. Я их экранизировал от влияния извне, кроме этого дома, так что никто влезть и подслушивать нас не может. Я за это время не раз и не два творил в кузне и сделал разного вида холодное оружие. Причем на день рождения Рэй я подарил копье, идеально подходящее ей, но особо пользоваться им сейчас не получается, еще время неподходящее. Лизе под ее стиль боя на кулаках и с оружием я подарил винтовку со встроенным лезвием. Она очень хороша в рукопашном бою, но с инфицированными иногда лучше на расстоянии. Было за это время и парочка интересных встреч, например, я познакомился со школьной медсестрой Сидзукой Мариковой. Случилось это после дня рождения Лизы, когда та заставила меня пойти в клуб с ними. Тогда к ним начали приставать разного рода придур, КМХ, самцы, и мне приходилось отгонять их, иногда приемом под названием «ногой в лицо». А эти профурсетки только и делали, что смотрели на это, улыбались, ну еще и танцевали со мной. Конечно, мой танец — это то еще зрелище, так что смехов стало больше. Тогда Рэй сказала, что хоть в чем-то я плох. Так вот, после этого мы вышли, и к нам вышла парочка гопников, ну или не гопников, хрен их поймешь. В общем, захотели поиграть с моими девочками, я прямо так и услышал, а потом переспросил типа моими. А потом до меня дошло, как это все выглядит, и что я реально не хочу видеть других парней с ними, даже с моей сестрой. В общем, я решил подавить эти мысли, и в этом мне помогли эти груши для бица. Так вот, в процессе вышла та самая медсестра, подвыпившая со смуглой подругой, которая пьяная влетела в махач вперед ногой, и мы вместе закончили это дело. Там и познакомились, ну, медсестру девочки уже знали, тогда я и узнал, что она медсестра. По итогам пришлось всех провожать, в особенности пьяненькую Сидзуку, с очень пышными формами в районе груди. Приведя ту домой, она начала уже отключаться, как, впрочем, и ее подруга, а адрес эти пьющие мадам мне не назвали, пришлось тащить к себе, хотя Лиза были категорически против и зазывала меня оставить этих пьяных коров где-нибудь в хлеву. На это пришлось надавить на то, что она все же медсестра школьная и негоже бросать дам в беде. Рэй на это только закатила глаза. В общем, ночевали они у нас дома, а как проснулись, мне пришлось им объяснять, где они находятся. Эта медсестра оказалась той еще невезучей девочкой, пока была у нас в доме, разбила вазу и чуть с лестницы не свалилась, уперевшись мне в спину своими грудями. После того случая мы и начали общаться, ее подругу зовут Рика Минами, работает в полиции, снайпер группы САД, в общем, боевая девочка, и когда я ей сказал, что у нее с подготовкой проблемы, посмеялась и сказала не мне ее учить, а после я показал, кто в доме папочка на ринге, тогда то они и вняла моим словам. Сама Рика выглядит как латиноамериканская девушка лет 22 с рыжими волосами и очень знойным телом, а Судзука тоже имеет очень горячее тело с большой грудью и милым личиком, и с блондинистыми волосами. Глава 3. Японская мясорубка. Класс. Сегодня к нам переводится новый ученик Феликс Кардания. Меня представил учитель, и я вошел в центр класса, поулыбался и сказал приветствие в стиле «надеюсь, подружимся». Это был 3-й год старшей школы, и в нем училась Саика, к которой я и подсел. Занятия были по обычному расписанию, ничего сложного, и я и за месяц уже стал учеником номер 1. С этим было много проблем, точнее одна и жуткая розовая проблема, а точнее девушка по имени Сая Такаги, дочь здешнего главы префектуры Сайтера Такаги. Он очень харизматичный лидер и, главное, жестокий к предателям. Он явно будет важной шишкой, если, конечно, не зазнается и против нас не пойдет. Так вот, она очень специфическая личность, она дружит более-менее с Рэй и Саикой, но вот общаться даже с ними слегка зазнавшись. В общем, советы налево и направо раздает девочка и считает себя выше других, как и говорила моя сестренка. пытается показать, что уже не девочка и взрослая. В общем, ЧСВ у нее выше некуда. Также она общается с полненьким парнем по имени Кота, она ему вроде как нравится. С ним я тоже знаком, он нормальный парень, иногда даже ходили вместе в тир. Он жутко любит огнестрел, так что я его как-то приглашал в тир сходить. Эх, видели бы вы его глаза, он точно оружейный маньяк. Что насчет друга детства Рейта Коси, так он как говнистым был, так и остался. Ходит хмуро, смотрит на меня и на Рей, хотя так и не извинился за свои выходки ни перед ней, ни передо мной. Его близкий друг, который Хисаки, тоже хмуро на меня смотрит, как и многие парни из школы, так как я довольно-таки популярен у девочек, поэтому рядом со мной всегда ходит Лиза и остальные. Они просто давят этих всех девочек своей внешностью и харизмой, ну и иногда угрозами. Кстати, Лизе мы уже все рассказали, она сначала не верила, но потом я ей объяснил все, насчет моего рождения и всего остального, связанного с компанией Umbrella. Она часа два не приходила в себя, но я смог успокоить ее, поцеловав в ее сочные губки. Я ее этим действием еще больше ошарашил, чем та новость, поэтому она быстро пришла в себя, когда мой язык был у нее во рту. После этого Лиза, кажется, стала еще довольнее и что-то задумала. Она явно поняла после того разговора, на кой нам столько всего на территории, подала парочку хороших идей типа камер видеонаблюдения, которые мы из-за огромного числа проблем и забыли. В школе еще есть местная секс-бомба и шлюшка в одном флаконе, Микаюки. Она пару раз пыталась соблазнить меня, но мне, если честно, было противно слегка, так как в ней небось вся часть парней в старших классах побывала. Еще есть парочка Наоми и Такудза, вот у кого проблем в отношениях нету. Я ведь считаю себя человеком, разбирающимся в людях, так вот у них точно любовь, это даже чувствуется, хорошая они пара. Иногда Рэй на них поглядывает, а потом на меня, но я пока ничего делать не буду, вот после зомби-нашествия, да, просто вдруг чего и, не хочется об этом думать. Но вдруг они прячут свой настоящий характер. В общем, посмотрим, как все будет идти, и если они так и останутся верны мне, то я буду не против, а всеми конечностями за, особенно пятый. Феликс, ты взял то, что я просила? Ко мне подошла Рэй в столовой и присела рядом. Ага, такое забудешь. На, списывай. Сунул я ей заданный проект, который для меня сделать пятиминутное дело. Спасибочки. Она обняла меня, прижавшись своим бюстом очень плотно. Что, опять Рэй балуешь? Присела рядом Лиза, кушая йогурт из дома. Да меня этот Кайти Сида-сенси бесит, он специально пытался меня завалить в прошлом году, если бы не Феликс, я бы могла остаться на второй год, с гневом выкрикнула она. Это да, я слышала, что он тот еще говнюк, вставила слова Саика, сидящая сейчас перед нами с другой стороны стола и тоже бушующая, но на этой раз бунта. Ага, а еще я слышал, что он учениц потрахивает, а в основном эту самую Мику. На мои слова девочки слегка залили. Ты тут, ты прав, он и ко мне приставал, Лиза с Бусудзимой кивнули на эти слова. Постой-ка, что, ошалел я от такой новости. Когда этот очкастый приставать успевал? Возмутился я, если бы я такое увидел, то скорее всего после школы устроил бы ему черную. Когда тест принимал, тихо сказала Рэй, явно не желающая вспоминать те события. Так, а где можно труп спрятать? Хм, думаю, можно будет сжечь в печи, а прах в воду и дело с концом. Тихо проговорил я, но недостаточно тихо, чтобы меня не услышали сидящие рядом девочки. Хи-хи. Засмеялись они, прикрывая рот ручкой. Ну а если серьезно, если он повторит, скажи мне, да и все вы, поняли уже серьезно? Спросил я, на что они робко кивнули. Кстати, я вот тут вам подарочек сделал. Вытащил я сделанные амулеты. Амулеты разные, так что каждому индивидуальный, с подписью, в него встроена система оповещения. Точнее, если я нажму на свой медальон, то все остальные сразу же получат сигнал и засветится ярким красным цветом. Это все я и объяснил девочкам. А зачем это, поинтересовалась Рэй? А Лиза уже догадалась, ведь знает правду. На всякий случай, если что-то случится. Кстати, пригласи своих родителей завтра к нам, и ты, Саика, тоже. Попросил я их. Окей. Кивнула Рэй. Угу. Согласилась Бусудзима. На следующий день амулеты я уже раздал всем, кто его еще не имеет, и мы сразу объяснили. И серьезно попросили их всех, если он загорится красным, бросать все и ехать сюда, точнее к нам домой. Сначала они задавали неудобные вопросы, но их остудили девушки, сказав, что доверяют мне, и если я так сказал, значит, нужно прислушаться. Отец Саика задавал меньше всего вопросов, так как мы знакомы не первый год, а вот отец Рэй волнуется о своей дочери, в принципе как и мать, но согласились на это. Просто как я и говорил, точную дату начала звездицы я не знаю, а так всех оповещу сразу. Такие амулеты также имеет вся наша семья, дедушка и дядя, ну и медсестра с подругой, что за такой подарок расцеловали меня, при девочках. В Америке тоже дела все страннее и страннее, многие очень богатые люди исчезли с телеэкранов, так что это знак. Знак того, что Umbrella явно готовилась ко всему этому и предупредила своих инвесторов, наверняка наложили им лапши на уши, но не мое дело. Началось все через 3 недели после того разговора. Ничего не предвещало беды, совершенно обычный день, не считая того, что обычная связь начала барахлить в нашем районе. И именно в этот момент я и понял, что людей здесь глушат, чтобы информация не просочилась так быстро, хотя это и бесполезно. Сижу я на уроке, как вижу в окне странно идущего человека, к которому подходит женщина, а потом он набрасывается на нее и вонзает зубы в шею, разрывая ту. Видя это, я в ту же секунду нажал на свой амулет, и у рядом сидящей Саика он загорелся красным. Че, что она заметила это изменение и бросила на меня непонимающий взгляд. «Уходим, я что-то заметил, что-то очень нехорошее», — проговорил я и схватил девушку за руку. «Что ты имеешь в виду?» — обеспокоенно спросила она, понимая, что просто так я бы не стал нервничать и так вести себя. «Смотри», — указал ей в окно, — «как тот мужик грызет ту барышню, видно было не слишком хорошо, но в общих чертах все понятно». Все еще держа девушку за руку, я быстро направился на выход из класса. Учитель пытался что-то сказать, но я просто проигнорировал его возмущение. Началось, сразу у двери уже стояла запыхавшаяся Лиза, видать сразу побежала ко мне, как увидела, что амулет замигал, правильно и сделала, умничка. «Да и нужно убираться отсюда, пока не пох, а уже поздно», — заметил я окровавленного школьника, который приближался к нам. «Быстро за мной». Я схватил их за руки и направился в медотделение, там я оставил оружие, точнее мечи и копье. «Феликс, что происходит?» — в пути задала вопрос Саика. «И кто это был?» «Зомби». «Зомби?» — невольно нахмурилась девушка от адского вопроса. «Ага, расскажу все позже. Доставай оружие и запомни главное, не позволяй им приближаться к тебе. Если укусит, станешь такой же». Та ничего не ответила и только кивнула, и достала катану из ножен. «Знает ведь, что я так шутить не буду». По пути мы встретили Рэй, у которой сейчас был урок английского языка, так что она тоже начала спрашивать, и я ей также объяснил, в чем дело, а для правоты указал на все еще следующего за нами трупака, который медленно, но верно шагал к нам. У кабинета я уже услышал шум и вскрики. «Черт!» Я ускорился и вынес дверь ударом ноги, сразу проанализировал ситуацию. Вижу одного инфицированного, который тянет руки к Сидзуке, а та в свою очередь держит стул, направленный в его сторону. Она не такая дурочка, как может показаться на первый взгляд. Она скрывается за своей наивностью. Но я пару раз видел, как она становится серьезной, например, когда подстрелили одного из группы реки и нам пришлось ему помогать, тогда она показала мастер-класс в медицине, но сейчас не об этом. Подбегаю к противнику сбоку и ударом ноги в ребра, выношу его в сторону. Поднимаю другой стул и его ножкой ставлю крест на нежизни этого счастливчика. «Ахах, это что было?» — с трудом дыша проговорила Сидзука, а ее объемные груди покачивались в такт ее дыхания. «Зомби или типа того, в общем, надеюсь, все, амулет заметили и уже едут к нам домой». «Так», — я подошел к батарее и снял ее, а за ней был клинок и копье для Рэй. «Вот тебе оружие. Когда это ты оставил его здесь?» — задала вопрос Саика. «Сейчас не время для вопросов, нужно быстрее ехать к нам домой, помните, что я вам говорил всем?» Те кивнули. «Тогда быстрее валим отсюда. Сидзука, у тебя машина есть?» «Да, но сегодня я решила пешком дойти. Божечки, как нам быть?» — нахмурила она личико и приложила пальчик к губам. «Есть школьный автобус», — сказал я. «Значит, идем быстро за ключами, они должны быть у охранника, и бежим к автобусам, а после рванем к нам». Охранник оказался уже мертв, но вот ключи у него все еще были. По пути Бусудзима располовинила голову одному из инфицированных, причем при этом на ее лице не было видно, что она боится. Подобрав ключ, мы направились в сторону автобусов, но тут сзади послышались крики. Это бежали Сая, Ката, Хисаси, Такаси и Мику, та самая местная шлюшка. «Вы тоже это уже заметили?» — поинтересовалась Сая, которая была рада, увидев нас здесь, точнее Бусудзиму и Рэй с оружием. «Имеешь в виду долбанный зомби-апокалипсис?» — усмехнулся я. «Вы еще кого-нибудь по дороге встретили?» «Нет, в некоторых классах уже были крики и звон стекла. Думаю, выживших немного, особенно если учесть, что еще занятия на улице были», — поделился Кота своим наблюдением. «Нам нужно уходить. Снаружи есть автобус и мы мож», — попытался подать идею Такаси. «Но вот ве это уже было обсуждено раньше, хотя это впечатляет, что ему в голову пришла нормальная идея». «Да, мы уже нашли ключ от автобуса, вы с нами», — прервал я недовольного Такаси, к которому жалась эта самая Мика, но вот глазками стреляла она в меня. «Да, у нас выбора большого нет, думаю, нужно отправиться ко мне домой, мой отец точно что-нибудь организует», — заявила Сэя, твердо веря в свои слова. «Потом посмотрим, сейчас на выход», — поторопил я их. «А кто тебя главным сделал?» — завопил вдруг Такаси, которому не понравилось, что его место альфа-самца в группе занимает кто-то другой. «Мой мозг, который развит лучше вашего, рот закрою и бежим, а то мы сейчас привлекаем внимание разговорами». Мы выбежали из школы и наткнулись на несколько групп инфицированных, и они нас заметили. Автобусы были недалеко, в пути мы рубили зараженных, что, впрочем, из-за их медлительности не было особой проблемой. Девочки холодным оружием, а я топором, который я взял из пожарного окошка в школе. Надо было больше оружия в тайник класть, хотя тогда могли бы спалить его, и тогда бы ко мне были бы вопросы. Рубили мы их только так, видно, что девочкам это нелегко, но после всех наших тренировок делают они это неплохо. Все же не зря эти тренировки проводил. Рэй не дает им подойти близко и копьем прокалывает головы зомби. Лиза не очень хороша с мечем, точнее, она хороша с мечем, но вот если сравнивать с Саикой, то видно, что разные уровни. Такаси так вообще с ведром и шваброй борется, а Мика кричит и жмется к нему, мешая. Кота откуда-то взял пневматический гвоздомет и стреляет в зомби. Сидзука держится позади меня, понимает, что в бою не поможет, вот и не мешает. Умная девочка. После очередного убитого зомби я услышал кого-то сзади. Там бежали Наоми с ее парнем Такудза, который дерется с битой наперевес. Они нас заметили и уже направляются в нашу сторону. Инфицированных уже не так много, большая часть идет со школы, хотя на дороге видно парочку. Сидзука за руль. Отдал я команду, и она без вопросов села за баранку. Быстрее, крикнул я этим влюбленным, и вот за ними заметил еще группу бегущих. Это учитель Сида, зло сказала Рэй, которая была бы не против, если бы он там и помер. Вижу, как и других студентов, которые бегут впереди него, апа, он подставил ученика, сказал я, видя, как он поставил ногу бегущему и тот упал, став ужином для зомби. Да, говнисты он и есть говнисты. Интересно, у них это генетическое, я считаю, что его нельзя впускать, выдала свое мнение Саика, и Рэй согласно кивнула. Нет, мы должны дать ему шанс, он наш учитель, высказался Такаси, который с вызовом посмотрел на девушек. Он трус, который приставал к школьницам и угрожал занизить им оценки, если те не лягут ему в койку. Не убирая никуда злость в голосе, высказалась Рэй. Не придумывай. Если бы такое было, его бы полиция забрала, просто он тебе не нравится, как и ему. Указал он на меня, и в этом жесте было море злости и обиды. Мне, удивился я. Да тебе, это ты ее надоумил против учителя, высказал этот идиот. Не смей наговаривать на братика. Лиза активизировалась и уже готова порезать этого глупца. Хватаю ее за талию и отвожу в сторону, дабы она не убила глупого мальчика. Как он выживал в моих воспоминаниях об этом мире? Может, мое присутствие изменило его? Кто знает, об этом уже поздно думать. Да мне вообще насрать на этого учителя, главное, чтобы он проблемы не создавал. А если начнет, то окажется снаружи, а вот и вы. Встретил я школьников, которые уже запрыгивали в начинающийся разгоняться автобус. Они меня благодарили и залезали внутрь, со страхом смотря на зараженных через окна. «Подождите», — крикнул тот учитель, подбегая к двери. «Сидзуки, подожди его, если что, всегда можно выкинуть в назидание остальным». Посмотрел я на новоприбывших, что под моим взглядом аж вжались в кресло. «Спасибо большое, ты ведь Феликс, молодец, что помог мне. Я этого не забуду», — улыбаясь сказал он, обводя глазами здешних людей, а взгляд на некоторых девочках останавливался. «Я бы ему сейчас зубы выбил, но без причины не стоит, наверное». «Ага, заканчивай тут лизать задницу, поехали», — сказала Лиза. «Куда едем?» — поинтересовалась Сидзуки. «Есть у кого-нибудь что-то серьезное, зачем нужно заехать?» — спросил я в салоне. Все начали крутить головой и говорить типа: «Родители уехали, я живу один» и так далее. Ну, у меня дома есть машина Рики, а она работает в полиции, так что у нее есть оружие», — сказала мне уже серьезная медсестра. «Ясно, что думаете?» — спросил я своих девочек. «Думаю, нам надо ехать в мое поместье к моему отцу», — вставила свои 5 копеек Сэя. «Зачем?» — задал я вопрос, наблюдая за ее реакцией. «Ты дурак, я же сказала. По твоим словам понятно, что мы приезжаем и наши жизни будут зависеть от твоего отца, которого я не знаю и не знаю к чему готовиться, а он поможет нам», уже не так уверенно сказала девушка. «Он поможет тебе, своей дочери, поэтому туда поедем в последнюю очередь, сразу после моего поместья. А почему ты решаешь?» Задала она тот же вопрос, что и Такаси, который после этих слов сказал «да» и тоже глянул на меня из-под лобья. «А почему нет? Хочешь честные выборы? Так их не существует. Ну ладно, давай попробуем. Кто за то, чтобы следовать моим планам?» Я поднял руку, а за мной немедля Лиза, Рэй, Саика и Сидзука. Чуть позже подняли кота, Наоми и ее парень Такудза. «Кто против?» На это подняли руку Сэя, Такаси и его дружок Хисаси, Шлюшка Мика с учителем Сидой, тремя людьми в задней части автобуса, где он уже начал ездить им по ушам своими речами. «Хаэм, ничья получается», — сказала Сэя, явно злясь, что не получилось макнуть меня в лужу. «Я так не думаю, вон тех позади которые, я их вообще не спрашивал. Это в каком смысле молодой человек? К нам вышел этот Сида, пальцем поправляя очки. Я думаю, лидером должен стать самый опытный из нас, кто может вести за собой людей. Я обещаю, что помогу всем, если что-то случится, так что считаю, что лидером должен стать я», — уверенно проговорил он с небольшой улыбкой. «Правильно», — сказала девочка, сидевшая в задней части автобуса, зовут ее вроде Таниути, обычная серая мышка, которая легко поддается влиянию таких, как Сида. «Да учитель лучше», — поддакнул какой-то парень, «не знаю я его имени, видите», — гордо сказал он, вновь обведя взглядом моих девочек. «Ага, вижу, что вы дебилы. А ты вообще тот еще придурок, который увидел шанс на власть и решил ее присвоить себе и уговорить тупую массу», — махнул рукой на всех в задней части, что уже хотели начать возмущаться. «Поддержать себя, прямо как и твой отец, прямо, только тот еще и жирный вдовесок, а мыслите такие, как вы, одинаково, да и пользуетесь своим положением тоже. И ничего, что мы как бы видели, как ты, тот, кто пообщила, что будет нас защищать, пару минут назад одного школьника и подставил, чтобы задницу спасти, или я что-то упустил», — высказал я ему в лицо, видя, как его лицо перекашивается от злости, но он пытается это скрыть. «Ага, ты тот еще мудак, заставляющий девушек спать с тобой», — поддержала меня Рэй, подойдя ко мне и злобно посмотрела на учителя.